Гай протянул ей сигарету. Щелкнул зажигалкой. У Френ так дрожали руки, что ей пришлось ухватиться за него. Его рука была большая и теплая, и ей понравилось, как он сжал ее пальцы, чтобы успокоить. Надо было сейчас же сказать, объяснить ему, почему она оказалась в Робинс-Нест с Бертом Мосли. Почему и в других местах тоже была с ним. Это чрезвычайно важно для нее. Если бы он знал, если бы он действительно знал, что происходит в ее душе. Но почему-то вместо этого она начала рассказывать о своем детстве. Ты знаешь, я родилась в Индиане, в городе Сагаморе. Он еще меньше из Нортона. Когда мне исполнилось 18 лет, я уехала оттуда учиться на медсестру. Я помню это так ясно, хотя, конечно, 8 лет не такой уже долгий срок. Но я помню, как будто это было вчера, и воскресную школу, и мое розовое платье, и собаку по кличке Альфред. Это был громадный ирландский сеттер, даже больше твоего Цезаря. Помню моего первого друга. Мне было тогда 14 лет, и он был еще ребенок. Совершенный ребенок, хотя и старше меня на 2 года. Я хочу сказать, что мне приходилось делать вид, что я влюблена в него. Конечно, он мне нравился, но не более. Видишь ли, с Бертом то же самое. Он очень способный адвокат, к тому же честолюбив, привлекательный и сильный мужчина. Но в некотором смысле это почти ребенок, и... Она говорила и говорила, все быстрее и быстрее. Слова лихорадочно наскакивали одно на другое. Она пыталась объяснить, какие почти материнские чувства она испытывает к Берту, как жалеет его. Она говорила такие вещи об их отношениях, о которых никогда никому не рассказывала раньше и о которых не должна была говорить и теперь. «Уверен, что ты иногда скучаешь по своему городку». Шуршали шины, щелкали дворники. А она думала, какой он хороший, сильный, красивый, и как тонко он все понимает. Вертолет поднялся над кромкой леса и завис над ними, как огромная стрекоза. «Лэри Макфой?» — спросила она. Гай кивнул, и они в молчании продолжали свой путь сквозь дождь. Глава вторая. Больница Миллс Мемориал находилась рядом с библиотекой у единственного светофора на развилке, где главная улица отделялась от шоссе щебеночным покрытием и тянулась 8 миль до Гианиса, город на южном побережье полуострова Кейп-Код, восточнее Фалмаута. Название свое она получила по имени вдовы одного нью-йоркского миллионера, некой миссис Сайрис Миллс, которая завещала большую часть состояния на перестройку своего огромного летнего дома под больницу, так необходимую городу. И хотя ее завещанием распорядились мудро, все же больница не удовлетворяла нужд города. Серое, громоздкое здание в викторианском стиле возвышалось над библиотекой. Его мансарды выходили на все стороны, а над шиферной крышей торчали красные трубы. Портик нависал над извилистой, покрытой гравием аллеей. Стены здания обвивал плющ. К ним устало льнули и кусты рододендронов, стараясь выжить в песчаной почве. Это была больница на 38 коек с плохо укомплектованным штатом. 9 постоянных медсестер жили в переоборудованной конюшне. Лифты, правда, установили, но операционная и рентгеновский кабинет были расположены очень неудобно. Ист Нортон, однако, был благодарен и за такую больницу. Жители города верили ее заботам старейшего и самого опытного врача, доктора Сола Келси, который, установив свои правила, вел дело твердо, хотя порой и экспромтом. В это дождливое раннее сентябрьское утро Сэм Макфой нервно кружил по зеленому линолеуму комнаты 2Б, расположенной на третьем этаже больницы.